Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Книга вторая. Претендент на престол. Журнал «Юность», 1990 год, номера 6, 7, 8. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. От автора. Людей, которые возьмутся сопоставлять приводимые ниже факты с общеизвестными или описанными в специальных трудах, автор просит иметь в виду, что книга сия не является строго научной, и пользоваться ею как историческим источником следует с некоторой осторожностью. Может быть, на самом деле что-то было не совсем так или даже совсем не так. Времени после изображенных здесь событий прошло много, и кое-что автор, признаться, порядочно подзабыл. Автор находит нужным предупредить, что Иван Чонкин, хотя и стоит по-прежнему в центре описываемых событий, на следующем отрезке данного повествования появляется крайне редко. Временно он уступает место ряду должностных лиц районного, областного и всесоюзного масштаба, очень занятых расследованием деяний нашего героя. Часть первая. Подследственный Иван Чонкин сидел на табуретке у стены по правую руку от лейтенанта Филиппова, но он на большом расстоянии от него, ближе к двери. Расстояние определялось инструкцией, предусматривавшей возможность нападения на следователя. Над белобрысой головой лейтенанта висел портрет Сталина с девочкой на руках. Девочка всем своим видом выражала Сталину глубокую признательность за свое счастливое детство. На стене напротив висела цитата из речи Сталина, оформленная в виде красочного плаката. «Мы должны организовать беспощадную борьбу со всеми», — прочел Чонкин. И, устав от чтения, перевел взгляд на окно, которое было прямо перед ним. Нижняя половина была закрашена белой масляной краской с подтеками. В левом углу было процарапано одно недлинное слово, которое Чонкину приходилось читать и раньше. Если бы была закрашена не нижняя половина окна, а верхняя или вообще никакая, то Чонкин мог бы увидеть не широкую пыльную площадь и Нюру, стоящую посредине, раскручивая сумку в руке. В камере стены толстые, может быть, даже с избытком. Но какими бы они ни были толстыми или тонкими, человеку кажется абсурдом этот уплотненный слой вещества, отделяющий его от свободы. Не умея с этим смириться, человек бьется об стенку лбом, как муха о стекло. А что толку? Есть и другая преграда, которая кажется тоньше и прозрачнее стекла. Лейтенанту Филиппову стоит разжать губы, стоит шевельнуть языком, стоит произнести одно только слово «освободить», и тут же моментально стены раздвинутся, и Чонкин, пройдя несколько шагов, попадет в раскрытые объятия Нюры. Однако лейтенант Филиппов никогда такого слова не скажет. Чонкин не попадет в раскрытые объятия Нюры, хотя это, казалось бы, так легко и доступно. Чувство долга повелевает лейтенанту быть безжалостным. Чувство долга не позволяет лейтенанту сказать одно слово, которое двух людей может сделать счастливыми. Пройдет время, и другие люди из чувства долга, может быть, будут безжалостны к лейтенанту Филиппову, будут задавать ему те же вопросы, которые он готовится задать сейчас Чонкину. А пока Чонкин сидит и смотрит в окно, нижняя половина которого закрашена белой краской, Чонкин не может видеть Нюру, стоящую на площади, и Нюра не может видеть его. Его видит ворона, взлетевшая на верхушку полувысохшего тополя. «Фамилия!» Чонкин вздрогнул и, оторвав взгляд от вороны, перевел его на лейтенанта, который, занеся над бумагой ручку, смотрел на Чонкина выжидательно. «Чья?» — спросил удивленно Чонкин. «Ваша!» — терпеливо объяснил лейтенант и обмакнул ручку в чернила. «Наша?» — еще больше удивился Чонкин. Он думал, может быть, самонадеянно, что его фамилия лейтенанту известна. «Ваша!» — повторил лейтенант. «Чонкины мы!» — скромно сказал Иван и посмотрел на лейтенанта с опаской. «Может, чего не так?» «Через О или через Е?» «Через Чи», — сказал Чонкин. В кабинете лейтенанта была совсем веселая, не сравнить с камерой, обстановка. С треском топилась высокая круглая железная печь дореволюционного образца с надписью в виде эллипса «Железоделательный завод Кайзерлаутерна». Волны тепла набегали на Чонкина, располагая ко сну, и вопросы лейтенанта казались лишними и неуместными. Год рождения, образование, национальность, социальное происхождение. «Чего?» — переспросил Чонкин. «Родители ваши кто?» «Так ведь люди!» — ответил он, не понимая сути вопроса. «Я понимаю, что не коровы. Чем занимаются?» «В гробе лежат». «То есть умерли?» Чонкин посмотрел на лейтенанта удивленно. «Что он, лук ел или так?» «Одурел». «Неужто живые?» — сказал он и сделал гримасу, выражающую крайнюю степень недоумения. «Чонкин!» — повысил голос лейтенант. «Перестаньте валять дурака и отвечайте на вопросы, которые вам задают. Если родители мертвые, значит, так и надо сказать — мертвые!» «Вот тоже!» Как бы ища поддержки, Чонкин оглянулся на печку, потом на портрет Сталина. «Как бы ты спросил, какие они, я бы тебе сказал — мертвые. А ты спрашиваешь, чем занимаются?» «Не ты, а вы!» — поправил лейтенант. «Мы?» — переспросил Чонкин, вконец запутавшись. «Ты про кого спрашиваешь?» «Я говорю, Чонкин, что к следователю, тем более к старшему по званию, нужно обращаться на «вы». Ты меня понял?» «Понял», — сказал Чонкин, впрочем, не очень уверенно. «Ну ладно», — сказал лейтенант, — «это оставим. Перейдем к другому. Скажи мне, как ты очутился в деревне Красная?» «Как очутился?» «Ну да». «В деревне Красные?» «Ну да, да», — повторил лейтенант несколько раздраженно. «Как ты очутился в деревне Красные?» «А тот не знаешь». «Чонкин!» Лейтенант стукнул по столу кулаком. «А Чонкин? Чонкин?» — стал сердиться подследственный. «Будто ты сам не знаешь, как солдат очучивается где-либо. Старшина послал». «Какой старшина?» «Ха! Какой?» Чонкин развел руками и опять посмотрел на печку, на Сталина, на девочку, как бы призывая их в свидетели непроходимой тупости лейтенанта. Не знает, какой еще может быть старшина. «Ну, этот же», — сказал он, — «ну, как его, ну, Песков же». «Значит, старшина Песков», — переспросил лейтенант, записывая, — «проверим». «А может, не было никакого старшины, а, Чонкин?» Филиппов хитро посмотрел на Чонкина и подмигнул. «Может, ты сам сбежал? Может, и так решил? Пусть, мол, родину защищают всякие дураки, а я умный, я лучше с бабой где-нибудь полежу. Может, так оно и было? — Нет, — хмуро ответил Чонкин, — не так. — А с какой же ты тогда целью поселился у Белешовой? — У Белешовой? Да-да, у Белешовой. С какой целью ты у нее поселился? — Так ведь с целью, чтобы жить с Нюркой, — объяснил Чонкин правдиво. Лейтенант встал и ногой отодвинул стул к стене. Он не был доволен результатами допроса, который принимал дурацкое направление. Лейтенант нервничал. Он только утром вернулся из области, где подполковник Лужин всю ночь вынимал из него душу, въедливо выспрашивая все подробности и детали того случая, когда оперативный отряд под руководством Филиппова в полном составе был захвачен одним плохо вооруженным красноармейцем. «Чудовищная история», — сказал Лужин. «Нет, я этого понять не могу. Тут что-то не так. Что-то ты от меня скрываешь». Может быть, ты сделал это намеренно, а? — Зачем? — спросил Филиппов. — Если б я знал, зачем, — вздохнул Лужин, — я б тебя расстрелял. Я этого не делаю только потому, что не хочу привлекать к этому делу внимание, да, потому что с меня тогда тоже спросят. Так что пока иди, но помни, я могу передумать. — А как же быть с Чонкиным? — спросил лейтенант. — С Чонкиным? — переспросил Лужин. — Как быть? Оформить как дезертира и трибунал. Чтоб я этой фамилии не слышал больше никогда. Нет. Филиппов вернулся в Долгов на рассвете, не выспавшийся и злой. Ему хотелось действительно с этим Чонкиным закончить как можно скорее, а для этого получить от него нужные показания. Но Чонкин явно над ним издевался и валял дурака. Ну так что же? — сказал лейтенант, приближаясь к Чонкину. — Все более или менее ясно. Неясно только одно. Как вы, советский человек, из простой крестьянской семьи докатились до того, что теперь сидите в тюрьме, как это понимать, а, Чонкин? Чонкин пожал плечами и хотел сказать, что и сам он не понимает, как же это все действительно получилось, но ничего не сказал. Потому что вдруг увидел перед собой ствол направленного на него револьвера. «Застрелю!» — завопил лейтенант. Чонкин инстинктивно дернул головой и ударился затылком о стену. В кабинете сразу вроде стало неуютно. От револьвера пахло ружейным маслом и смертью. «Сейчас, сука, падла, выпущу в тебя всю обойму!» — зверел на глазах лейтенант. «Да я тебя в рот, в нос, в печенку, руки вверх, лицом к стенке! Ты чувствуешь, падла, сука, чем это пахнет?» Стволом револьвера он почесал Чонкину затылок, а коленом уперся в зад. Чонкин чувствовал, чем это пахнет. Ему было ужасно неприятно. Он уткнулся носом в стену. Хотелось влипнуть в стену и просочиться через нее. Но он молчал. Открылась дверь. Чонкин краем глаза увидел, вошла секретарша Капа. Нисколько не удивившись происходящему, Капа отозвала лейтенанта в уголок и стала шептать что-то, но что именно Чонкин не разобрал. Он разобрал только, что лейтенант спросил, а что ей нужно? Но ответа Капы не слышал. «Вот!» — громко и недовольно сказал Филиппов. «Не дают работать. Ходят, ходят, ходят тут всякие. Как любой уважающий себя человек, лейтенант был уверен, что он один занят стоящим делом, а остальные только и думают, как бы самим ничего не делать и других отрывать от работы. «Опусти руки!» — приказал он Чонкину. — И не поворачивайся. Так и стой лицом к стене, пока я не вернусь. С этими словами он вышел. Через промежуток времени, который можно считать ничтожным, лейтенант Филиппов появился на крыльце учреждения и увидел Нюру, стоящую под деревом, на котором сидела ворона. Здесь между Нюрой и лейтенантом состоялся разговор, который длился недолго. Вернувшись в свой кабинет, Филиппов застал Чонкина, как и оставил, стоящим лицом к стене, но даже и по остриженному затылку подследственного было видно, что за время отсутствия лейтенанта он о многом успел передумать. — Повернись, — беззлобно приказал лейтенант, подходя к своему столу. — Сядь! — кивнул он на табуретку. Чонкин сел, шморгнул носом, а рукавом утерся. — Ну так что ж, Чонкин, будем признаваться в совершенных преступлениях прямо и чистосердечно, или будем запираться, юлить, лгать и пытаться обвести следствие вокруг пальца? Чонкин сглотнул слюну и промолчал. — Чонкин! — повысил голос лейтенант. — Я вас спрашиваю. «Признаете ли вы себя виновным в совершенных вами преступлениях?» Он снова вынул наган и слегка постучал по столу рукоятью. «Признаю», — еле слышно сказал Чонкин и покорно кивнул головой. «Так», — оживился лейтенант и быстро записал что-то в протоколе. «А в чем именно вы признаете себя виновным?» «А именно...» Виновным себя признаю во всем. Ну что ж, тогда распишись вот здесь. И Чонкин расписался, как умел. Долго выводил заглавное «Ч», обмакнул ручку в чернила, написал «О», еще раз обмакнул, написал «Н», и так всю фамилию через весь лист. Лейтенант бережно взял лист протокола и долго дул на драгоценный автограф. — Вот молодец, — сказал он. — Хочешь яблочко? — Давай, — сказал Чонкин, махнув рукой. Чонкина потом спрашивали строгие люди. — Что ж ты, мол, так тебя и растак, и лопух ты эткой. Да как ж ты сразу слабину показал и под всем подписался? Спужался больно, отвечал наш горе-герой и улыбался стыдливо. И было чего стыдиться. Ладно бы применяли к нему какие-нибудь особые меры, загоняли бы иголки под ногти, зажимали бы в дверях отдельные члены тела. Тут хоть деревянным будь можешь не выдержать, а с ним-то ведь ничего подобного не вытворяли. Ну, сунули под нос револьвер. Ну, кто спорит, неприятно, конечно, но терпеть-то все-таки можно. А вот не вытерпел и подписал, что во время несения караульной службы неоднократно нарушал устав. Пел, пил, ел, курил, отправлял естественные надобности. Покинул пост, вступил в сожительство с Анной Белешовой, передвинул объект охраны, нарушал форму одежды, появлялся среди местного населения в одном белье, пьянствовал, вел аморальный и даже разнузданный образ жизни, узнав о начале войны, не принял никаких мер, чтобы явиться к месту службы, уклонившись тем самым от исполнения своего воинского долга, что равносильно дезертирству. Вот и развеян миф о легендарном герое Чонкине. И разочарованный автор пребывает в сомнении, стоит ли ему продолжать жизнеописание этой личности. А почему разочарованный? Потому что сам автор этого не ожидал. «Бывает», — скажет осведомленный читатель, и припомнит одну вымышленную даму, которая, к удивлению сочинителя, вышла замуж за генерала. Но выйти замуж за генерала или подписать себе приговор — это совсем разные вещи. Автор смущен. Недвижно застыла рука, занесенная над бумагой. Сохнут чернила, перо не пишет. Как же быть? И что делать? Как держать ответ перед суровым читателем? Ведь он не только суров, он доверчив. Ну, ладно, смирился он. Пусть этот Чонкин кривонок да лопоух, и в смысле ума тоже не академик, но ведь не зря же автор именно такого героя подсовывает. Должен же он, если уж назван героем, подвиг какой-нибудь большой свершить. Да, должен. Но боится. Чем больше подвиг, тем его совершать страшнее. Каждое утро Нюра приходила сюда, на площадь перед учреждением, и стояла под тем самым деревом, верхушку которого видел Чонкин из кабинета лейтенанта Филиппова. Она приходила, стояла, вертела в руках свою почтальонскую сумку и разглядывала входную дверь, надеясь неизвестно на что. Подняться на крыльцо и войти в эту дверь она не решалась, а просто так стоять для чего ж. Однажды ей повезло. Она стояла также под деревом, когда к ней подошла дамочка в сапогах из папиросы и спросила у Нюры, кого она ждет и зачем. Сказала «сейчас» и скрылась в дверях учреждения. Нюре пора уж было бы быть на почте, но не упускать же такой случай. Она подождала, и вскоре в тех же дверях появился лейтенант Филиппов в новой форме и хорошо начищенных сапогах. Он вышел как будто просто так, посмотрел на небо, потянулся, опустил глаза и увидел Нюру. — Эй, здравствуй! — крикнула ему Нюра и приветливо улыбнулась. — Вы ко мне? — спросил лейтенант, глядя на Нюру, как на незнакомую женщину. — К тебе! — кивнула Нюра и, осмелев, приблизилась к лейтенанту. — Как он там-то? — Это кто же? — благодушно спросил лейтенант. — Да Ванька же! — доверчиво сказала Нюра, не поняв игры. — Какой Ванька? — Да Чонкин же! — Чонкин, Чонкин! — повторил лейтенант, как бы мучительно припоминая. Достал из кармана папиросу, закурил. — Чонкин! — пробормотал он, наморщив лоб. — Что-то вроде слыхал. — А как звать-то? — Иваном, — уныло сказала Нюра. До нее дошло, что лейтенант шутит, но ответить ему тем же она не могла. — Иван Чонкин! — звучно произнес лейтенант, как бы пробуя это имя на вкус. — Кажись, есть такой. — А вы ему, собственно говоря, кем доводитесь? — Сам знаешь. Нюра начала сердиться. — Я не знаю, — улыбнулся лейтенант доброжелательно. — Может быть, он ваш муж? — Муж, — мрачно кивнула Нюра. — И вы с ним расписаны? — Я с ним жила, — дерзко сказала Нюра. «Мало ли кто с кем жил, — заметил лейтенант философски. — У нас в деревне один с козой жил. Брачное свидетельство или какой-то документ? Или чего-нибудь есть?» Нюра не ответила. Раскручивая в руке сумку то в одну сторону, то в другую, она из-под лобья смотрела на лейтенанта. — Значит, нет документа, — допытывался лейтенант. — Ну вот, я так и думал. — Лица, не имеющие свидетельства о браке, — забубнил он, словно читал какое-то постановление, — или иных документов, подтверждающих родственные отношения, считаются посторонними, а посторонним справки не выдаются. Ясно? Он выплюнул погасшую папиросу и посмотрел на Нюру. — Так ведь я, — сказала Нюра и заплакала. — И плакать нечего, — сбавил тон Филиппов. — Тебе никто ничего плохого не делает. Мы тебя потому и не берем, что ты к нему никакого отношения не имеешь, потому что посторонняя. И запомни это как следует. Посторонняя. С этими словами он повернулся, сбежал на крыльцо и скрылся за дверью.